Через шлюзы из большого канала барка вошла в малые, шли на шестах, постоянно расходясь с тяжело нагруженными ладьями. На востоке разостлалась молочно-серая пелена Зейдерзея, голландского моря. Все больше виднелось на нем парусов. Все многолюднее становилось вокруг. Вечерело, приближались к Амстердаму. Корабли и корабли на розовеющей морской пелене, мачты, паруса, пылающие в закатном свете, острые кровли соборов и зданий. Багровые облака, как горы, вставшие из-за моря, но быстро погасал свет. Они подергивались пеплом. На равнине загорались огоньки, скользили по каналам. Ужинать остановились на берегу в приветливо освещенном трактире. Пили джин и английский эль. Отсюда Петр отослал в Амстердам всех волонтеров с переводчиками и корабьями. Сам же с Меншиковым Алешей Бровкиным и попом Биткой пересел в бот и поплыл дальше, минуя столицу, в деревеньку Саардам. Более всего на свете не терпелось увидеть ему это любимое с детства место. О нем рассказывал старинный друг, кузнец Гаррит Кист, когда строили потешные корабли на Переяславском озере. Кист, подработав, тогда же вернулся на родину, но из Саардама прибыли в Архангельск, потом в Воронеж другие кузнецы и корабельные плотники и говорили: «Уж где строят суда, Петр Алексеевич, так это в Саардаме. Легки, ходки, прочны, всем кораблям корабли». В километрах в 10 на север от Амстердама, в деревнях Саардам, Кок, Остзанен, Вестзанен, Зандик, было не менее 50 верфей. Работали на них днем и ночью с такой быстротой, что корабль поспевал в 5-6 недель. Вокруг множество фабрик и заводов, приводимых в движение ветряными мельницами, изготовляли все нужное для верфей: точеные части, гвозди, скобы, канаты, паруса, утварь. На этих частных верфях строили средние величины купеческие и китобойные корабли, военные и большие купеческие, ходившие в колонии, сооружались в Амстердаме на двух адмиралтейских эллингах. Всю ночь с лодки, плывущие по глубокому и узкому заливу, видели на берегах огни, слышали стукотню топоров, скрип бревен, звон железа. При свете костра различались ребра шпангоутов, корма корабля на стапелях, переплет деревянной машины, поднимающей на блоках связки досок, тяжелые балки. Сновали лодки с фонариками, раздавались хриплые голоса, пахло сосновыми стружками, смолой, речной сыростью. Четыре дюжих голландца поскрипывали веслами, посапывали висячими трубками.